ее брат Эдуард начал с командующего бригадой, в штабной академии его очень ценили, но непонятно почему никакой карьеры у него так и не получилось, и к 1918 году он оставался все тем же бригадным генералом в Дар-эс-Саламе. Война принесла много печального. Столько друзей ходили в трауре, а Кристофер так изводился из-за коалиции. Имеется в виду коалиционное министерство, возглавленное Ллойд Джорджем, куда вошли либералы, консерваторы и либеристы. Так горько было признать Ллойд Джорджа главой правительства. Однако Кристофер, как патриот, пошел на эту жертву вместе со всеми. Возможно, только ей одной и было известно, какой душевной борьбы это ему стоило. Но самое скверное время наступило после перемирия, когда дворянским званием торговали словно бакалеи, а из условий мира наградили бог весть чего. Кристофер всегда говорил, что в конце концов за это придется платить. Отвратительный, еще всем в новинку, вой сирен противовоздушной обороны прозвучал над Лондоном. Это сигнал тревоги, миледи. Я знаю, Андерсон, я слышу вас. Вы изволите спуститься вниз? Нет, во всяком случае, не сейчас. Собери слуг внизу и присмотри, чтобы не было шума. Вам понадобится противогаз, миледи? Не думаю. Судя по тому, что говорит сэр Джозеф, опасность газовой атаки ничтожна. Во всяком случае, я лично считаю, что это всего-навсего учебная тревога. Оставь его на столе. Это все, миледи? Это все. Присмотри, чтобы девушки не волновались. Леди Стил подошла к выходу на балкон, посмотрела в ясное небо. Ничего, мы еще им покажем. Пусть только сунутся, думала она. Этого типа пора проучить. Сколько уж лет он мутит воду? Раздумывая, она вернулась к столу. Уж я-то никогда не носилась с этим вульгарным Риббентропом. Я его на порог не пускала. Хоть эта умница Эмма Гранчестер и приставала ко всем, чтобы были с ним полюбезнее, но так пусть вот теперь увидит, какая она была дура. Леди Сил спокойно ждала начала бомбежки. Она сказала Андерсону, что это, вероятнее всего, просто учебная тревога. Людям следовало так сказать, чтобы не было паники. Андерсон, конечно, не подведет, но вот девушки. Однако в глубине души леди Сил была уверена, что налет состоится. Это было так похоже на немцев, которые всегда шумят, всегда грозятся и пыжатся доказать, что они могут. Леди Сил проходила историю в школе. Это был нехитрый рассказ об утверждении права перед лицом превосходящих сил зла и перечень боевых подвигов ее страны. Крейси, Азинкур, Кадис, Бленгейм, Гибралтар, Инкерман, Ипр музыкой отдавался в ее ушах. Англия сражалась против многоразличных врагов, много различными союзниками, зачастую под весьма туманными предлогами, но всегда за правое дело. Рыцарски в конечном счете побеждала. Часто в Париже леди Сил с гордостью думала о том, что ее народ не называет улицы именами своей бранной славы. Это еще куда ни шло для недолговечных триумфов французов, только и доказывающих их умение воевать, но поставить те великие проявления божественной справедливости, какими были победы Англии, на потребу модисток и маникюрш в качестве почтовых адресов, было бы низостью, до которой не опустились бы даже радикалы. Перед ее умственным взором, словно живые картины на благотворительном базаре, возникали гравюры на стали, висевшие у них в классе. Сидней, битва при Зюдфине, Вольф, в битве при Квебеке, Нельсон, в Трафальгарском сражении, Один только Веллингтон в битве при Ватерлоо был изъят из парада знаменитостей по причине близости Блюхера, который с чисто прусским настырством вылез вперед урвать себе талику славы, добытой другим, и к этой сногсшибательной ассамблее представление леди Сил сродни тем толпищем богатых и респектабельных людей на лужайке штаб-квартиры королевского яхт-клуба в Каусе.